здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Сыктывкаре библиотека филиал номер 10 имени Куратова приглашает читателей на книжную выставку «Неведомая и загадочная Русь», где представлена историческая литература из серии «Неведомая Русь» от издательства «Вече». Книги этой серии посвящены малоизвестным и неизученным страницам истории дохристианской Руси. Тайны древних миграций, загадочное мировоззрение славян, происхождение русского государства, тайны древней дактилерической письменности – эти и многие другие темы затрагивают авторы серии. Для любителей художественной литературы по этой теме в библиотеке есть новые исторические романы из серии «Во славу Отечества». Адрес библиотеки – улица Мира, дом 30. Библиотека работает с 12 до 19.00. Выходной день – суббота. Губкинский музей освоения Севера приглашает на выставку живых тропических бабочек. Бабочек не зря называют живыми цветами. Их изящные крылышки разных форм, размеров и цветов вносят нотку праздника и напоминание о теплом лете в наши однообразные будни. Особенно приятна возможность любоваться прекрасными созданиями, когда за окном уже кружат хлопья снега. Эти грациозные, нежные создания всегда обращали на себя внимание, оставив след своего безмятежного полета в легендах и мифах разных народов. Славяне считали их душами умерших, а на Востоке они отождествляются символом вечной жизни. Выставка работает с 11 по 15 октября, где вы сможете увидеть, как куколки превращаются в бабочек, полюбоваться живыми красавицами, сделать потрясающие фото на память и еще раз окунуться в атмосферу лета. Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 12-й микрорайон, дом 38. Продолжим артефактами земель славянских. В Подмосковье при реставрации храма 19 века обнаружена плита 17 столетия. Уникальная находка сделана в церкви иконы Божьей Матери Адигитрия в селе Чернево Зарайского района. Древняя белокаменная плита заменяла один из блоков цоколя. Как рассказал реставратор Олег Марков, руководитель проекта реставрации, находка поразила всех своей сохранностью. Но большее удивление вызывает тот факт, что она древнее самого храма, возведенного в XIX веке. О находке было сообщено заказчику реставрационных работ в благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, откуда прибыл епархиальный древлехранитель игумен Серафим. Он же и сделал первичный перевод текста, из которого стало ясно, что это надгробная плита. Текст гласил, что надгробие принадлежит младенцу Митрофану Симеонову сыну. Дальнейшие консультации со специалистами из государственного НИИ реставрации позволили определить и дату смерти погребенного – 7170 год, 26 июля. Также было установлено, что резной орнамент, нанесенный на плиту, характерен для конца XVI-XVII веков. Кем были Симеон и Митрофан, сейчас установить трудно, но уже понятно, что Симеон был человек состоятельный. Сам факт того, что он смог позволить себе изготовить на могилу сына каменную плиту, говорит о многом. Кроме того, он смог позволить себе нанять и очень хорошего резчика по камню. Почему в XIX веке именно эта плита была вмурована в цоколь церкви, причем во внутреннюю его часть, кстати, благодаря этому она так хорошо и сохранилась, тоже остается загадкой. Может, это было просто вторичное использование качественного строительного материала, а может, с этой могилой было что-то связано в данном населенном пункте. Есть интересное свидетельство, оставленное историком и богословом Георгием Ивановичем Пановым в 1888 году. В селе Чернево, тогда Каширского уезда, он обнаружил обособившуюся от других православную общину, стремящуюся к своему спасению и имеющую свое частное мнение о некоторых нравственно-религиозных предметах. Они не ели мяса, не пили вина, не курили, не заключали браков, не жили в супружестве, не рожали детей. Дома крестьян были построены большинством окон во двор. В них замечательная чистота. Комнаты увешаны картинами и иконами, довольно характеричными. Тем не менее, Панов не нашел в селе какой-либо определенной еретической секты. Согласно исторической справке, составленной перед проведением реставрационных работ, первое письменное упоминание о селе Чернево относится к XVI веку. Оно числилось за помещиком Микифором, сыном Турбеева. Уже в XVII веке за его вдовою Феодорою и сыном Андрюшкою. В это время впервые упоминается деревянная церковь во имя Архангела Михаила, которая в 1871 году сгорела. Кирпичный храм на краю села в 1875 году был построен на средства крестьянина села Горы Московской губернии Ивана Прокофьевича Корякина. Именно в это время найденная нами надгробная плита и могла попасть в его цоколь, пояснил Олег Марков. Существует и предание о возникновении названия села. Один из давних владельцев села Прохор Ширин подарил его Соловецкому монастырю. Будучи монастырским селом, принадлежавшим черницам, село и получило свое название Чернево. Реставрационные работы в храме завершатся в следующем году. Тоннель начала 17 века обнаружили археологи в Енисейске. Как сообщили ученые, мы пока не знаем, что мы точно нашли, но мы нашли что-то очень важное, что, по сути дела, поменяет представление об этом месте. Неожиданную находку археологи обнаружили прямо за Богоявленским собором. На территории как раз выкопали траншею, готовились прокладывать электрический кабель. Как рассказывает археолог Андрей Веселов, на глубине всего около полуметра сначала нашли груду камней, а уже через несколько дней появился целый коридор. По структуре кирпича и раствора между кладкой специалисты определили, этой постройке примерно 4 сотни лет. Это сооружение сделано из очень раннего кирпича. Оно огромное, оно глубокое, это какой-то подземный этаж. Возможно, это подклет какого-то наземного сооружения, которое чудом сохранилось. Во времена Енисейского острога на этом поле находились три церкви. Возможно, это и есть каменный подклет, другими словами, подвальный этаж, предназначенный для хозяйственных нужд. Удивляет то, что под землей оказались лабиринты не только из кирпича. Чуть дальше, метров 10, археологов ждало еще одно открытие. На глубине 3 метров археологи обнаружили остатки какого-то сооружения. Сохранился и фрагмент лестницы, которая уходит куда-то вглубь. Что это? Пока не знают даже специалисты. Здесь тоннель намного уже. Раскоп уже зачистили, а геологи расставили координаты. Все это необходимо для того, чтобы на компьютере с помощью специальной программы создать 3D-модель найденного объекта, детально его изучить и добавить на топографическую карту Енисейска. Археологам предстоит еще много работы. Два подземных помещения, найденные за Богоявленским собором, специалисты планируют сохранить именно в таком раскопанном виде, как часть культурного наследия. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Тюмени мастерская природного голоса приглашает на встречи «Душевное пение». Если вы хотите иметь красивый, сильный и привлекательный голос, выполняйте в своей повседневной жизни эти простые правила. Пойте при любой возможности, пойте на вечеринках с друзьями, пойте под караоке, пойте дома, пойте и громко кричите или аукайте на природе. Выплескивайте эмоции без остатка всегда, когда это возможно. Смейтесь, а не хихикайте, рыдайте, не сдерживая слезы. Не сдерживайте себя. Если не знаете, как начать, приходите на встречу «Душевное пение». Встречи проходят каждый вторник в 19 часов по адресу Комсомольская, дом 57. Участие безоплатное. Вкусняшки к чаю приветствуются. Татьяна Долгушина, мастерица из Тюмени, приглашает петь русские песни. Милые бабоньки, а также девушки и бабушки, приходите в нашу дружную компанию петь русские народные песни. В последнее время очень модная тема – сила рода. Масса семинаров, тренингов и медитаций подключают к родовому каналу, восстанавливают родовые связи, ищут родовую силу, решают проблемы рода. Но есть более простой и действенный способ достигнуть всего этого – петь народные песни. Веками наши предки пели и в каждую песню вкладывали эмоции любви и добра, пели с душой, и каждая такая песня есть неиссякаемый сгусток энергии, к которому мы можем подключиться и подпитаться, почувствовать себя среди своих предков, влить свой голос в общий родовой хор. Давайте вспомним свои народные традиции, когда всю жизнь человека сопровождала песня от рождения и до смерти, и в будни, и в праздники. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 9 октября, в сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Семейный союз и варновая совместимость». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 10 октября, вторник, экологичное питание, ключ к духовному восхождению. Автор-сказительница Любава Живая. 11 октября, среда, ситуация в мире. Автор-сказитель Сергей Будков. 12 октября, четверг, голос как инструмент, дарованный нам природой. Автор-сказитель Владимир Шумихин. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача «Василь Васильевича. Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!